Часть седьмая. Остаток готовки прошел в гробовой тишине. Не знаю, о чем думал Дрейк, но лично я мечтала поскорее закончить завтрак и отправиться домой. Кажется, мужчина обещал отпустить меня после еды. Две громадные тарелки с омлетом и овощным салатом упали на стол с легкой руки Дрейка. Он всучил мне вилку с ножом, а сам сел напротив и за долю секунды умял приготовленное. «Почему ты не ешь?» – внезапно спросил мужчина. Стоило мне поднять взгляд, я увидела, что его тарелка пуста, когда я лишь расковыряла внутри своего блюда дыру. «Ты не поняла моих слов? Стоит повторить?» Тяжело сглотнув, я провела рукой по шее, до сих пор ощущая лезвие на мягкой коже. Этот мужчина и вправду псих. «Я просто давно не ела», – отвлеченно ответила я, отводя взгляд к полу. «Как давно?» Попал в самую точку Дрейк, и когда я не ответила, повторил голосом, способным превращать воду в лед. «Как давно ты не ела, Молли?» 5 дней. Слова сами соскользнули с губ, словно слушаясь не меня, а внушающего страх мужчину. Сжав вилку до белых костяшек, я набрала на нее омлета с горкой и поднесла ко рту. «Странное чувство. Желудок сводит от голода, но есть не могу. Не тянет». Краем уха мне послышались шаги Дрейка, который зачем-то решил встать со своего места и подойти как можно ближе. Мужчина облокотился на стол совсем рядом со мной и нагнулся так низко, чтобы наши лица оказались на одном уровне. «А теперь я хочу, чтобы ты в подробностях рассказала мне, какая звезда упала тебе на голову и заставила голодать», по слогам выговорил он, беспрестанно глядя мне в глаза. «Муж». Он сказал, что я слишком толстая, и ему противно смотреть на меня без одежды. А еще, что он не будет меня уважать, если я не продержусь на одной воде до его возвращения из командировки. Как оказалось, выдуманной. Признаться, даже кончики моих пальцев покраснели от стыда. Хотелось закрыть глаза и спрятаться в пустоте, но странное влияние Дрейка не давало не то что отвести взгляд, но даже моргнуть. Глаза уже щипало, но я все смотрела и смотрела на него словно под гипнозом. И я догадывался, что он тот еще кретин, но это... «Они заслуживают друг друга», – прохрипел что-то непонятное мужчина, а затем спустил пару отборных матов в адрес Сэма. «Ты имеешь в виду моего мужа и его любовницу?» Я начала соображать, как только Дрейк отвел взгляд и со злостью ударил холодильник своим мощным кулаком. И тут же протараторила. «Нет, его любовница – шикарная блондинка, и они, кажется, любят друг друга». «Ты ее не знаешь». Мышцы на спине мужчины напряглись, а сам он замер. «А уже считаешь лучше себя. Что у тебя за характер?» Мне нечего было ответить Дрейку, так что я лишь пожала плечами и понадеялась, что на этом интерес мужчины ко мне угаснет. И он отпустит меня домой. Только вот получилось все наоборот. «Вставай», — резко сказал он, подходя ко мне вплотную. Тут же подскочив на месте, я была готова к словам типа «теперь вали нахрен», но Дрейк неожиданно сел на мое место, а меня затащил сверху к себе на коленки. «Сперва тебе нужно помочь съесть хоть один кусочек, чтобы разбудить желудок. Когда он проснется, у тебя будет дикий жор, но есть много нельзя, маленькими порциями, так что моя помощь тебе не помешает». Несмотря на предательство тела, которое тут же расслабилось и обмякло в руках мужчины, разум велел разрабатывать план побега. Что за странный тип этот Дрейк? То приставляет нож к горлу, то кормит у себя на коленях. Либо я схожу с ума, либо все это неспроста.